Однако подготовка на этом еще не кончалась. Оставалась еще градуировка термометра радиозонда. Весьма простая, на первый взгляд, операция. Нужно только бросить в спирт несколько кусочков углекислоты, чтобы понизить его температуру почти до минус 80 градусов. Казалось бы, что может быть проще? Но на высоте 3000 метров над уровнем моря эта операция становилась истинной мукой. Углекислота мгновенно испарялась, отравляя людей, вызывая невыносимое головокружение и продолжающуюся по много часов тошноту. Пока одни трудились над градуировкой зондов, другие готовили шар для взлета. Аэролог протискивался через узкий коридор к вышке для зондирования, ставшей гордостью строителей «Стасьон-Сентраль». После 3 месяцев, прошедших со дня ее создания, ни один из них не узнал бы творения рук своих. Арктика все преображает по-своему. Колодец глубиной 4 метра давно уже потерял свою первоначальную форму идеально очерченного круга. Ледяные сосульки на его стенах превратились в массивные колонны. Груда ящиков, установленных посередине один на другом, поддерживала крышу, сделанную из парашюта, прогибавшегося под тяжестью снега, который изо дня в день неутомимо ощущался, но неизменно нарастал новым слоем. Наполнение оболочки шара водородом, третий этап подготовки, было на этой высоте при температуре за минус 50 градусов чрезвычайно ответственной и требовавшей большой точности операции. Редукционные клапаны стальных баллонов, сложенных тут же у вышки, нужно было отвинчивать медленно, осторожно, причем голыми руками, а не в толстых рукавицах. Пальцы мгновенно прилипали к промерзшей латуни. Слишком сильная струя газа разрывала оболочку, а 3-килограммовые гири, уравновешивающий шар, после взрыва зарывались глубоко в снег. И когда, наконец, раздавались слова команды «Зонд готов! Шар готов!», все испытывали облегчение. 5 зимовщиков торопливо надевали анораки, хватали лопаты, совки и бежали наружу снимать крышу-парашют, придавленную по краям десятками канистр с бензином. Примечание переводчика. Анорак — верхняя меховая куртка с капюшоном. Немалого труда стоило каждый раз откопать их, вытащить из-под обледеневшего снежного покрова. Снег сёк лицо, порывистый ветер ослеплял, перехватывал дыхание, рвал из рук лопаты и совки. Люди ощупью находили и оттаскивали в сторону канистры, чтобы после окончания радиозондирования вновь найти их под свежими навалами снега. Наконец наступала очередь последней и самой трудной операции. Выходное отверстие шара нужно было очень тщательно перевязать бечевкой, чтобы водород по мере его расширения не улетучивался, и перевязать достаточно крепко, потому что в этом месте на короткой антенне повисал 3-килограммовый радиозонд. А так как мороз не шутил, бечевка становилась жесткой и резала руки, как стекло. По команде «Готово! Пуск!» Из глубины колодца, словно камень из рогатки, вылетал шар. Здесь его уже подстерегал ветер. Он прижимал шар ко льду, распластывал, остервенело боролся с ним, не давая взлететь. Резиновая оболочка, наполненная газом, рвалась вверх. Почувствовав рывок, аэролог выпускал из рук радиозонд и прислушивался, не раздадутся ли с передатчика ритмичные сигналы. Если они обрывались и воцарялась тишина, это значило, что ветер слишком сильно швырнул зонд об лед и что все нужно начинать сначала. 136 сеансов радиозондирования провели зимовщики в Стасьон-Сентраль. В тот день шар без особых приключений растаял во мраке ночи. Осциллограф неутомимо чертил на ленте нескончаемые ряды зубцов, а люди рассчитывали и выводили свои кривые. Поднявшись на 18 километров над материковыми льдами, радиозонд сигнализирует: температура минус 90 градусов. Но на этом дело еще не кончается. Остается нелегкая задача — вновь натянуть покров из парашюта на вышку. Ледяной ветер подхватывает его, вздымает вверх и набрасывает людям на головы, стесняет каждое движение, давит и душит. Нужно отыскать канистры, выкопать их из-под снега, прижать ими колышущееся, как море во время шторма, неподатливое нейлоновое полотно. В темноте клубится белой пылью метель. Ожесточенная, остервенелая борьба буквально за каждый метр, за каждый шаг выматывает все силы. К концу работы остается лишь одно желание — бежать как можно скорее, укрыться подо льдом от арктической природы, суровость которой превосходит все, что может себе представить воображение. Вернувшись в помещение, зимовщики заставали порой клубы удушливого дыма. Керосиновая печка, коварно пользуясь удобной минутой, гасла. Надо как можно скорее разжечь ее, проветрить помещение. В наваленных на стол грудок бумаг быстро отыскать те, которые нужны сейчас. Растопить лед и приготовить какую-нибудь горячую еду. Помыть посуду, оставшуюся от последней еды, следя при этом, чтобы не споткнуться на пузырящемся линолеуме, который походил скорее на каток, чем на пол кухни. Спешка, вечная спешка в тесном помещении, ни минуты отдыха, чувство бессильной злости и досады от сознания невозможности делать все вовремя. Но когда люди начинали проклинать все эти невзгоды и лишения, достаточно было кому-нибудь указать на висящую над столом пожелтевшую фотографию. С фотографии глядели изможденные нечеловеческими страданиями лица Лёвы, Георги и Зорге, трех помощников Вегенера, заключенные в студеной пещере Айсмете, вечно голодные, в течение всей своей длительной зимовки они были лишены и света, и тепла. И тогда смолкали все жалобы и проклятия. Физическое истощение, каждое движение на этой высоте требует огромных усилий. Нервная усталость, вызванная однообразием этих действий, выполняемых изо дня в день в одно и то же время –